20. Первой жертвой начавшихся сокращений пал Старостин. В департамент пришло еще трое новичков с рыбьими глазами. Мы с Загорецким понуро ожидали своей очереди. Наша с ним история заканчивалась довольно смешно. Мы чудом избежали подстав, пересидели всех, кого могли пересидеть, и победили всех, кого победить теоретически не могли. И наша победа носила отныне славное имя «Крахт Тойс». Мы опять стали часто посещать бесшабашные вечеринки, оставляя жалкие остатки нашего теперешнего жалования на лоснящихся от пролитого спиртного и пахнущих духами местных шала в барных стойках. Мы стали больше пить. После одной из таких вечеринок, попрощавшись с Загорецким, я стоял на улице и с интересом следил за развернувшейся у входа в бар полемикой. У джипа Toyota RAV4 стояли два клерка в распахнутых пальто и энергично жестикулировали, переругиваясь. В конце концов, один из них, обведя руками вокруг, заорал: «Я добился всего этого сам!» Видимо, в виду имелись джип – одна штука, джинсы, ботинки, пуловер с V-образным вырезом, серое пальто в лапку – один комплект, бар «Риэл Маккой», расположенный у него за спиной, и даже курящие у входа в бар потасканного вида первокурсницы в количестве 5 штук. Саундтреком ко всему этому безобразию звучала песня группы «Барто» «Скоро-скоро», которой последние недели подпевала, кажется, вся Москва. Подпевала, подпрыгивая на высоких стульях барных стоек, ерзая задницами в офисных креслах, потея в салонах кредитных фокусов, дергаясь на пятничных домашних вечеринках и лобызаясь на диванах фэшн-кафе и клубов. «Скоро все ябнется, не успеешь опомниться. Скоро все ябнется, не успеешь опомниться», — неслось отовсюду. «Только недавно прокатилась в Европу, вернулась домой, уволили в жопу, и вот уже сотни таких же, как я, совсем как одна большая семья», — вторил хор карьерными губами московских секретарш, пиарщиц, креативщиц и туроператоров. Подвывал надрывными от избыточного оптимизма голосами старших сейлс-менеджеров, супервайзеров, кей-каунтов, девелоперов и финансовых контроллеров. Каждый из поющих почему-то полагал, что эта песня не про него, а про того парня. Сначала казалось, что все это ненадолго. Обычный рыночный спад, за которым последует неминуемый подъем. Доллар вырос на 2 рубля. И всех это только забавляло, несмотря на то, что медиасреда была наполнена стенаниями о надвигающейся катастрофе. Мы считали это обычной паникой. А в офисных кругах распространилась оптимистическая версия о том, что кризис затронет только банки и инвестиционные компании, помиловав торгашей. Начался тотальный обвал биржевых индексов, а доллар вырос еще на 1,5 рубля. Но большая часть всех нас получала долларовую зарплату в рублевом эквиваленте. Поэтому планктон ответил финансовому кризису антикризисными вечеринками. Средние руки бары, небольшие клубы, пивники и караоке забились менеджерьем. Места нужно было бронировать чуть ли не за неделю. Мы танцевали на барных стойках, срывали рубашки с себя и своих подруг. Мы накачивались недорогим алкоголем и все отчаяннее ныряли в отчаянное веселье. Мы брали пример с более состоятельной прослойки, которая упивалась 12-летним виски Дьюарс и шампанским Руинар в местах типа Рай, Кичкок, Опера и Сохо Румс. Начался традиционный русский пир во время чумы. Веселье было не остановить. Жизнь продолжалась в пьяном угаре. Через неделю катастрофически упала цена на нефть. Банки стали рушиться один за другим, и правительство не успевало вбрасывать в топку кризиса поленья похудевшего стабфонда. Банкротились инвестиционные фонды, девелоперы, строительные и страховые компании. Поговаривали о банкротстве Mirax Group и РБК. Начинался кризис неплатежей. Потом стали рушиться сетевые ритейлеры. За ними торговые компании. пошли первые увольнения. Сначала увольняли знакомых твоих друзей, потом самих друзей. И вот уже первые ласточки начали вылетать из гнезда твоей корпорации. Зарплату зафиксировали по курсу 25, несмотря на то, что доллар неуклонно полз вверх. Потребительская корзина заметно дорожала. Тем временем на мою почту ежедневно приходили внутренние рассылки, сообщающие об очередных экономных решениях. Отмена бонусов, отмена оплаты мобильной связи, замораживание корпоративной страховки, отмена дотаций на офисную столовую с одновременным удорожанием питания. Последней пала крепость офисного чая и кофе. Теперь его рекомендовалось приносить из дома. Мы обреченно ждали циркуляра по туалетной бумаге. Каждая неделя начиналась с новости о том, что такому-то отделу предписывается в недельный срок сократить свой штат на столько-то единиц. Сейлс пока никто не трогал, ведь мы приносили деньги. Но чем хуже платили наши клиенты, чем быстрее они схлопывались, тем неотвратимее надвигалась наша очередь. На последнем собрании торговых структур было объявлено, что до конца весны наша численность сократится на 40%. «Каждый из вас может завтра оказаться на улице», — с сожалением констатировал Филинов. «Мы вынуждены пойти на такой шаг, чтобы корпорация осталась жить. Чтобы вам было куда вернуться», — лицемерно добавил он. «Мы находимся на военном положении. Мы ищем новые ресурсы во имя жизнеобеспечения корпорации». И это было чистой правдой. 5 уволенных сотрудников склада с общей годовой зарплатой в 42 тысячи долларов являлись тем самым ресурсом, который позволил 5 топ-менеджерам продолжать свои мобильные разговоры, обходившиеся компании в 90 тысяч в год. Антикризисные вечеринки закончились так же внезапно, как и начались. Бары и караоке опустели. Кафе и пивбары стремительно умирали. Встречаясь в редких теперь местах общепита для среднего класса, мы смотрели друг на друга, как на живые трупы, задавая один и тот же вопрос. «Ты как?» Внутренне сжимаясь от страха получить ответ «Уволили», означающий, что снаряды рвутся все ближе и ближе к тебе. Из новостей меня интересовали только курс валют и прогноз на будущее. В отчаянии я пытался читать между строк, хотя и ни черта не понимал в экономике. Насколько будет хуже и есть ли свет в конце этого тоннеля? Я серфил сеть, читал истории про увольнение или рассказ о посещении банка, поднявшего ставку, или предупреждение о грядущем сокращении зарплат. Мой интернет стал сетью обреченных. Я пытался хоть в каком-то, пусть самом непосещаемом блоге уловить надежду, что все это скоро кончится. Надо потерпеть месяц, два, три, и все образуется. Но ничего подобного на глаза не попадалось. Каждая страница вопила: «Завтра это может случиться с тобой. Непременно случится. Не может не случиться». Страх ожидания переполнял нас. Но просто держать в страхе было недостаточно. В нас ежедневно возбуждали чувство стыда. С одной стороны, новое руководство не уставало напоминать, в каком сложном положении была наша компания перед слиянием. Низкая прибыльность, падение оборотов, неразбериха в бухгалтерской отчетности, отсутствие четкой стратегии, разобщенный и дезориентированный коллектив, слабые кадры, воровство, коррупция, разгильдяйство. И во всем этом были виноваты мы, менеджеры, базовая прослойка любого бизнеса. И теперь именно мы, а не получившие солидные барыши прежние акционеры и топ-менеджмент, должны постоянно помнить об ответственности за содеянное, осознавать ошибки, раскаиваться и стараться их искупить. Конечно, речь идет только о тех, кто останется, ведь большую часть персонала придется отправить на улицу. Во-первых, из-за вышеуказанных ошибок, во-вторых, из-за финансового кризиса. В-третьих, из-за финансового кризиса. Мы пытались убежать от всего этого в сеть, обратиться к телевизору, но там нас поджидала другая сторона. Общество. По телевизору народу рассказывали о запредельной стоимости социальных пакетов для офисных сотрудников, льготных кредитах, льготных ипотеках, безлимитных тарифах мобильной связи, умопомрачительных представительских расходах, корпоративах стоимостью 500 000 евро, гигантских годовых бонусах и неприличных зарплатах. «Конечно», – резюмировал телевизор, – «при такой расточительности все это не могло не закончиться кризисом. Офисный житель – вот истинный виновник случившегося». И благодарный за указание на пойманного с поличным вора, народ отвечал телевизору взаимностью. Когда ты ехал в метро, окружающие принимались на повышенных тонах обсуждать корпоративных бездельников, просравших страну. И правильно, что их, наконец, в шею погнали. Когда толкался в пробках, тебя норовил подрезать любой хач бомбила или водитель маршрутки, не забывая при этом бросить в открытое окно: «Машину купил, права купил, а водить не купил. Менеджерье поганое». Интернет буквально сошел с ума. Блоги, форумы, левацкие сайты пестрели главным лозунгом года. «Вешайся, офисный планктон!» — восклицательный знак. «Твое время ушло!» И «Убей менеджера!» — восклицательный знак. Бастионы офисных жителей, такие как, например, «Одноклассники» или «ЖЖ», ежедневно взрывались тысячами сетевых баталий. Люди заходили на наши форумы, личные стены и дневники, чтобы, глумясь, сказать о том, что наши кредитные машины, квартиры и плазменные телевизоры завтра отнимут, нас выкинут на улицу, и мы превратимся в бомжей, живущих в картонных коробках.